«А как вы узнали про нас, мисс Кэрролл?» — спросила Рут Уилкокс, пока Лейси заполняла бланк членства в спортклубе «Твин Ситис». «Из программы Тома Линча», — объяснила Лейси. Под внимательным взглядом Рут она почувствовала, необходимо подбавить красок. «Я давно уже подумывала записаться в какой-нибудь спортклуб, вот и решила для начала походить в ваш, а там уж выберу окончательно. А ваш удобен мне еще и потому, что находится рядом с домом». «Давай же», — свирепо подстегнула она себя, — «хоть потренируешься». Перспектива заполнения бланков приводила ее в смятение. Первый раз ей придется выступать под новым именем. Тренироваться с помощником начальника полиции Джорджем Свенсоном — одно дело, но совсем другое — на самом деле жить Алисой Кэрролл. По пути в спортклуб она мысленно перебирала детали. Она — Алиса Кэрролл из Хартфорда, Коннектикута, выпускница колледжа Колдуэлл. Альма-матер вполне безопасный, сейчас колледж уже закрыли. Работала секретаршей в приемной врача в Хартфорде. Врач ушел на пенсию, а она как раз порвала со своим другом, и ей показалось, вот самый подходящий момент переменить жизнь, переехать в другой город. Миннеаполис она выбрала потому, что бывала здесь еще совсем девочкой с родителями, и город ей понравился. В семье она единственный ребенок. Это отец умер, а мать снова вышла замуж и живет в Лондоне. «Что, застряли с вопросами?» — весело поспешила на подмогу Уилкокс. «Может, сумею помочь?» «Нет-нет, ничего сложного». Подписавшись, Алиса Кэрролл, Лесси перебросила через стол бланк. Уилкокс внимательно все прочитала. «Чудесно. А теперь я покажу вам клуб». Спортклуб оказался симпатичным, хорошо оборудованным, великолепные тренажеры, длинная беговая дорожка, просторные залы для аэробики, большой бассейн, парилка, сауна и уютный бар с соками. «Обычно основной народ у нас по утрам и сразу после обеда», — заметила Уилкокс. «Ой, смотрите-ка, а вот и Том!» Она окликнула широкоплечего молодого человека, направлявшегося в другую сторону, в мужскую раздевалку. «Том, на минуточку!» Через минуту она уже знакомила их. «Том Линч, это Алиса Кэрролл. Алиса вступает в наш клуб. Слышала, как ты говорил про нас в своей программе». «Рад, что я так убедителен», — легко улыбнулся Том. «Алиса, приятно познакомиться». Коротко кивнув и еще раз ослепительно улыбнувшись, он отошел. «Правда, симпатяшка?» — таяла Уилкокс. «Не будь у меня друга, который мне очень нравится, я бы...» «Ой, ладно, неважно. Проблема в том, что одинокие женщины в клубе чересчур уж липнут к нему, но Том приходит сюда заниматься спортом и только». «Очень даже полезные намеки», — подумала Лейси. «Я тоже», — с холодком откликнулась она, надеясь, что получилось убедительно. «Когда придумываешь мифического приятеля, представляй реально существующего парня», — наставлял Лейси, помощник начальника полиции Свенсон. «Умей визуально вообразить его, его манеру говорить, вести себя. Тогда, если начнутся расспросы, легче врать. И еще учись трюку, отвечая на вопросы, задавать встречные». Лейси решила, что для роли мифического приятеля, с которым она порвала, сойдет Рик Паркер. Разрыв с ним представить легче, чем приятельские отношения. В спортклуб Лейси стала ходить ежедневно, стараясь появляться там ближе к вечеру. Тренировки шли ей на пользу и помогали сосредоточиться. Теперь, когда у нее появилась социальная карточка, ей не терпелось найти работу, но Свенсон предупредил: фальшивыми рекомендациями программа защиты свидетелей своих подопечных не снабжает. «Как же тогда я устроюсь на работу, интересно?» Без рекомендаций? — недоумевала Лиззи. — Упработай пару недель на добровольных началах, а там, глядишь, тебя и возьмут. — Нет, лично я без рекомендаций никого бы на работу не взяла, — возразила она. — Но придется попытаться, другого выхода нет. Никакого общения, кроме как в спортклубе, у нее не было, а когда человек один, время ползет очень медленно. Лиззи чувствовала, как тяжелым одеялом окутывает ее депрессия. Даже еженедельные телефонные разговоры с матерью стали ее страшить. Заканчивались они всегда одинаково, мать плакала, а Лиззи готова была визжать от беспомощности. В клубе Лиззи почти сразу удалось подружиться с Рут. На ней первой она и опробовала выдуманную историю переезда в Миннеаполис. Мать снова вышла замуж, уехала в Лондон, врач, у которого она работала, ушел на пенсию, и она разругалась со своим другом, он такой вспыльчивый. И чересчур уж саркастичный, — жаловалась Лиззи, представляя себе Рика. — Да, такой тип парней мне тоже знаком, — посочувствовала ей Рут. — Слушай-ка, что я тебе скажу. Тобой очень интересовался Том Линч. По-моему, он на тебя глаз положил. Лиззи всячески старалась не проявлять к Линчу явного интереса, но исподволь плела сети для якобы нечаянных встреч, приноравливала окончание бега к часу, когда начинал бегать он, на аэробику записалась в зал, двери которого открывались на беговую дорожку, и местечко выбрала так, чтобы Том, пробегая, видел ее. Иногда перед уходом он заглядывал в бар выпить витаминный коктейль или кофе. Лиззи тоже стала заходить туда за несколько минут до того, как он заканчивал пробежку, и присаживалась за столик на двоих. На вторую неделю замысел сработал. Когда Том вошел в бар, она сидела за столиком одна, а все другие столы оказались занятыми. Глаза их встретились, и, скрестив пальцы, Лиззи небрежно кивнула на пустой стул рядом. Линч поколебался немного, но все-таки подошел. Первый раз Линч возник на страницах дневника «Этер» года полтора назад. Этер встретила его после своего шоу. Очень и очень симпатичный парень отправился со всей нашей актерской братьей есть гамбургеры к Барримору. Это некий Том Линч, высокий, по-настоящему красивый, лет около 30. У него своя радиограмма в Сен-Луисе, но он говорит, что скоро переедет в Миннеаполис. Кейт — его кузина, поэтому он и пришел на спектакль сегодня. Сказал, самое тяжкое — жить без нью-йоркских театров. Мы с ним долго болтали. Он пробудет в Нью-Йорке еще несколько дней. Очень надеялась, что Том пригласит меня куда-нибудь, но, увы, не повезло. Еще одна запись — 4 месяца спустя. На уикенд в Нью-Йорк приезжал Том Линч. Целой компанией мы отправились в Стоув кататься на лыжах. Он очень-очень обаятельный и красивый. Вот с такими парнями Бэбе и нравится видеть меня. Но ни меня, ни какую другую девушку Том не удостоил особого внимания. Ладно, теперь это без разницы. А 3 недели спустя Этер погибла в автокатастрофе, если это была автокатастрофа. Выписывая для себя заметки о Томе, Лиззи гадала, а говорила ли с Линчем Изабелл или полиция? И что за смысл таится в словах Этер? Ладно, теперь это без разницы. Хотела ли она сказать, что у Линча появилась постоянная подружка? Или у самой Этер возникли с кем-то серьезные отношения? Все эти соображения проносились в уме Лиззи, пока Линч усаживался за ее столик. — Вы ведь Алиса Кэрролл, — утвердительно произнес он. — Правильно. А вы Том Линч? — Да, так все говорят. — Как я понимаю, в Миннеаполисе вы недавно. — Угу. Лиззи надеялась, что улыбка у нее не получилась фальшивой. — А вы здешний? — Нет, я родился в Фарго, штат Северная Дакота, не так далеко отсюда. А мы с мамой сюда приезжали, когда мне было 16. Город мне так понравился.